путешествие внутрь, следуя говорящему, то вы бы тоже были доступны этому процессу. Кришна вошел бы в вас в точности так же, прямо сейчас. Это случилось бы прямо сейчас, в сей же миг. Но, к сожалению, этого не происходит, потому что вы не слушаете. Вы слушаете, как офисные слушают интеллектуалы. Ага, посмотрим, посмотрим, что он тут говорит. А обдумаем это позднее, когда-нибудь потом. This body wants to talk to all these bodies. But unfortunately, he is talking to himself. Nobody is listening. They are only intellectually judging, evaluating. That's all. Этот человек хочет разговаривать с вами, говорить с вами. Но, к сожалению, этого не может произойти. Этого не происходит. Никто не слушает. Все, что происходит, это лишь интеллектуальное приятие или неприятие, одобрение или осуждение. Больше ничего. But out of all these human bodies, even if one body has listened, the speaker will be rewarded. All his thing that he's doing all over the world, going from country to country, shouting, shouting, shouting, everything will be aptly rewarded, even if one body hears this. Without this division, really sharing, really participating in the process which is happening in this body, the somebody in this human beings, somebody is participating in this body. Но если из всех, кто приходит слушать, есть хотя бы один, кто слушает, участвуя, разделяя собеседником, разделяет с говорящим, то в таком случае говорящий полностью вознагражден. Все поездки по всему миру, бесконечные лекции, когда говорящий кричит и кричит, чтобы донести. Даже если есть один человек, который слушает без разделения, который слушает, становясь причастным, тогда говорящий вознагражден сполна. And it is possible to share. It is possible to share. И это возможно. Стать причастным к этому. Разделить это знание. Это действительно возможно. Don't say that he is a Brahmin body, he is the great grandson of Narayan Master, therefore it is happening in his body. I will better fall at his feet. That is enough for me. It cannot happen in the body. Please don't talk like that. These bodies are as much human bodies as this is this body. They're all human bodies. If it has happened in one human body, it can happen in all human bodies. Это действительно возможно. Если это произошло в одном человеческом теле, то может произойти во всех человеческих телах, в каждом из ваших тел. Не думайте, что ага, он брамин, сын, внук Лахири Махасая. Конечно же, это может случиться с ним, лучше я припаду к его ногам. И для меня, пожалуй, этого достаточно. Это, наверное, не для меня. Нет. Если этот процесс происходит в одном человеческом теле, то может произойти и в любом другом.